Поэтому вполне основательно притязают на честь в государстве лица благородного происхождения, богатые, свободно рожденные. В государстве должны быть и свободно рожденные, и люди, платящие налоги, ведь оно не могло бы состоять исключительно из неимущих или из одних рабов. Если необходимо все это, то ясно, для него необходимы и справедливость, и воинская доблесть. Без наличия их невозможно жить государству. Все различие в том, что без указанного ранее невозможно вообще существование государства, а без этих последних не представляется возможным жить в государстве прекрасной жизнью. Условием простого существования государства, по-видимому, может и с полным основанием удовлетворять либо все, что перечислено выше, либо часть этого, но на осуществление благой жизни могут с полным правом притязать, как об этом и ранее говорилось, лишь воспитание и добродетель. Так как неравные в чем-то одном не должны быть равными во всем, ни неравные в чем-то одном неравными во всем, то все виды государственного устройства, в которых это происходит, являются отклонениями. И выше уже было сказано, что все притязают на власть, опираясь на то или иное право. Но не все могут опираться при этом на безусловное право. Богатые ссылаются на то, что в их руках сосредоточено обладание большей частью страны, а последнее – общее достояние государства. Далее, они указывают на свою обычно большую надежность в соблюдении обязательств. Свободно рожденные люди благородного происхождения – упирают на то, что они стоят в тесных отношениях друг к другу, а ведь люди благородного происхождения с большим правом граждане, чем люди безродные. Благородство происхождения действительно повсюду пользуется почетом, и люди, происходящие от более благородных родителей, оказываются, как того и следует ожидать, лучше, ибо благородство происхождения – добродетель, присущее известному роду. Точно так же мы скажем, что и притязания добродетели справедливы, потому что, по нашему утверждению, справедливость, например, есть добродетель, необходимая в общественной жизни, а за справедливостью неизбежно следуют и остальные добродетели. Равным образом справедливые притязания большинства предпочтительно перед меньшинством, потому что большинство во всей его совокупности и сильнее, и богаче, и лучше по сравнению с меньшинством. Итак, если бы все эти элементы, я имею в виду людей хороших, богатых и благородного происхождения, имелись в одном государстве, а наряду с ними еще масса остальных граждан, то возник или не возник бы спор о том, кому же в государстве должна принадлежать власть. Конечно, решение вопроса о том, кому в государстве надлежит властвовать, должно сообразовываться с каждым из указанных выше видов государственного устройства, поскольку эти виды различаются характером верховной власти. Например, при одном виде государственного устройства она сосредоточена в руках богатых, при другом – в руках дельных мужей, и подобным же образом при каждом другом устройстве. Но мы должны все-таки рассмотреть, как это следует разрешить в том случае, когда все это имеется одновременно. Допустим, что число людей, обладающих добродетелью, совсем невелико. Чем тогда нужно руководствоваться? Нужно ли считаться с тем, что их немного, имея в виду стоящую перед ними задачу, а именно в состоянии ли они будут управлять государством? или их должно быть столько, чтобы оказалось возможным образовать из них государство? Возникает новое затруднение, которое касается всех людей, притязающих на почести в государстве. Может оказаться, что притязающие на власть в государстве, опираясь на свое богатство, а равно и те, кто основывается в своих притязаниях на благородстве происхождения, на самом деле не могут ссылаться ни на какое право. Ведь ясно, что если бы явился хотя бы кто-нибудь один, превосходящий своим богатством всех остальных, то, основываясь на том же самом праве, этот один и должен был бы властвовать над всеми. Точно так же было бы и в том случае, если бы нашелся кто-нибудь, превосходящий благородством своего происхождения, всех основывающих свои притязания на том, что они люди свободного происхождения. То же самое, пожалуй, окажется и в аристократических государствах в отношении добродетели. Если найдется какой-либо один человек, превосходящий своей добродетелью остальных, принимающих деятельное участие в государственном управлении, то по тому же самому праву ему и должна принадлежать верховная власть. Опять-таки, если из народной массы, которая вследствие того, что она сильнее меньшинства, должна иметь верховную власть, выделится один человек или более чем один, но все-таки меньше, чем большая часть народной массы, обладающий или обладающие большей силой сравнительно с остальными, то ему или им и должна принадлежать верховная власть предпочтительно перед толпой. Из всего этого, по-видимому, ясно следует, что ни один из тех признаков, на основании которых люди изъявляют притязание на власть и настаивают, чтобы все остальные находились у них в подчинении, не является правильным. Да и против тех, кто требует для себя верховной власти в государственном управлении, ссылаясь на свою добродетель, равно как и против тех, кто опирается на свое богатство, народная масса могла бы выдвинуть до известной степени справедливое возражение. Ведь ничто не мешает, чтобы народная масса в некоторых случаях оказалась по сравнению с немногими вышестоящей и более состоятельной, конечно, не в лице отдельных людей, но взятая во всей своей совокупности. На затруднение, которое исследуют и выставляют некоторые, а именно они затрудняются решить вопрос, должен ли законодатель, желающий издать наиболее правильные законы, сообразовываться с выгодой для лучших или для большинства, можно ответить тем же способом, имея в виду вышесказанное. Здесь мы должны понимать правильное в смысле равномерного, а такое равномерно правильное имеет в виду выгоду для всего государства и общее благо граждан. Гражданином в общем смысле является тот, кто причастен и к властвованию, и к подчинению. При каждом виде государственного устройства сущность гражданина меняется. При наилучшем виде государственного устройства гражданином оказывается тот, кто способен и желает подчиняться и властвовать, имея в виду жизнь, согласную с требованиями добродетели. Если кто-либо один или несколько человек больше одного, но все-таки не настолько больше, чтобы они могли заполнить собой государство, отличались бы таким избытком добродетели, что добродетель всех остальных и их политические способности не могли бы идти в сравнение с добродетелью и политическими способностями указанного одного или нескольких человек, то таких людей не следует и считать составной частью государства, ведь с ними поступят вопреки справедливости, если предоставят им те же права, что и остальным, раз они в такой степени не равны с этими последними своей добродетелью и политическими способностями. Такой человек был бы все равно, что божество среди людей. Отсюда ясно, что и в законодательстве следует иметь в виду равных и по их происхождению, и по способностям. А для такого рода людей и законов не нужно, потому что они сами закон. Да и в смешном положении оказался бы тот, кто стал бы пытаться сочинять для них законы. Они сказали бы, пожалуй, то, что, по словам Антисфена, львы сказали зайцам, когда те произносили речи в собрании животных и требовали для всех равноправия. На этом основании государства с демократическим устройством устанавливают у себя остракизм. По-видимому, стремясь к всеобщему равенству, они подвергали остракизму и изгоняли на определенный срок тех, кто, как казалось, выдавался своим могуществом, опираясь либо на богатство, либо на обилие друзей, либо на какую-нибудь иную силу, имеющую значение в государстве. Согласно мифологическому преданию, по той же самой причине аргонавты покинули Геракла. Корабль Арго не пожелал вести его вместе с прочими пловцами, так как он намного превосходил их. Равным образом нельзя признать, безусловно, правильными и те упреки, которые делались по поводу тирании и совета, данного Периандром Фрасибулу. Рассказывают, что Периандр ничего не сказал в ответ глашатую, посланному к нему за советом, а лишь вырывая те колосья, которые слишком выдавались своей высотой, сравнял засеянное поле. Глашатый, не уразумев, в чем дело, доложил Фрасибулу о том, что видел, а тот понял поступок Периандра в том смысле, что следует убивать выдающихся людей. Такой образ действий выгоден не только тирании, и не одни лишь тираны так поступают, но то же самое происходит и в олигархиях, и в демократиях. Остракизм имеет в известной степени то же значение, именно посредством изгнания выдающихся людей подрезать в корне их могущество. Так же поступают с греческими государствами и с варварскими племенами те, кто пользуется властью. Например, афиняне с самосцами, хиосцами и лесбосцами. Как только афиняне прочно взяли в свои руки власть, они их принизили вопреки договорам. Персидский же царь неоднократно подрубал мидян, вавилонян и остальные племена, гордившиеся тем, что и они в свое время пользовались господством. Вообще вопрос этот стоит перед всеми видами государственного устройства, в том числе и перед правильными. Правда, в тех видах государств, которые являются отклонениями, применение этого средства делается ради частных выгод, но оно в равной степени находит себе место и при государственных устройствах, преследующих общее благо. Это можно пояснить примером, взятым из области иных искусств и наук. Разве может допустить художник, чтобы на его картине «Живое существо» было написано с ногой, нарушающей соразмерность, хотя бы эта нога была очень красива? Или разве выделит чем-либо кораблестроитель корму или какую-нибудь иную часть корабля? Разве позволит руководитель хора участвовать в хоре кому-нибудь, кто поет громче и красивее всего хора? Таким образом, нет никаких препятствий к тому, чтобы люди, обладающие единоличной властью, действуя в согласии с выгодой для государства, прибегали к этому средству в том случае, когда оно является одинаково полезным как для их личной власти, так и для блага государства. Недаром же там, где дело идет о неоспоримом превосходстве, мысль об остракизме находит некое справедливое оправдание. Конечно, лучше, если законодатель с самого начала придаст государству такое устройство, что не окажется нужды прибегать к такого рода врачеванию, а лишь при втором плавании в случае надобности можно попытаться исправить дело при помощи такого рода поправки. Второе плавание. Поговорка, смысл которой тот, что когда попутный ветер изменил, приходится плыть на веслах. Не то происходило в государствах. Прибегая к остракизму, они имели в виду не выгоду для соответствующего государственного устройства, а преследовали при этом выгоду для своей партии. И так ясно, что при тех видах государственного устройства, которые представляют собой отклонение, остракизм, как средство выгодное для них, полезен и справедлив. Но ясно и то, что, пожалуй, с общей точки зрения остракизм не является справедливым. При наилучшем же виде государственного устройства большое затруднение возникает вот в чем. Как нужно поступать в том случае, если кто-нибудь будет превосходить других не избытком каких-либо иных благ, вроде могущества, богатства или обилием друзей, но будет отличаться избытком добродетели? Ведь не сказать же, что такого человека нужно устранить или удалить в изгнание. С другой стороны, нельзя себе представить, чтобы над таким человеком властвовали, потому что в таком случае получилось бы приблизительно то же самое, как если бы, распределяя государственные должности, потребовали власти и над Зевсом. Остается одно, что, по-видимому, и естественно. Всем охотно повиноваться такому человеку, так что такого рода люди оказались бы в государстве пожизненными царями. Быть может, после приведенных выше рассуждений уместно перейти к рассмотрению сущности царской власти, которая, по нашему утверждению, является одним из правильных видов государственного устройства. Исследованию подлежит вопрос: полезна ли царская власть для государства и страны, стремящихся иметь прекрасное устройство, или не полезна, а наоборот предпочтительнее какой-нибудь иной вид правления? Или для одних государств царская власть полезна, для других не полезна? Но предварительно следует установить, существует ли только один вид царской власти, или же имеется несколько ее разновидностей. Нетрудно усмотреть, что существует несколько видов царской власти, и самый способ ее проявления в каждом данном случае не один и тот же. Так царская власть в лакедемонском государственном устройстве, по-видимому, основывается преимущественно на законе, но она не является верховной властью в полном смысле. Царь – верховный вождь военных сил лишь в том случае, когда он выходит за пределы страны. Сверх того, царям предоставлено ведать религиозным культом. Таким образом, эта царская власть является как бы некой неограниченной и несменяемой стратегией. Но право казнить царь имеет исключительно только во время похода. То же самое было и в глубокой древности, во время военных экспедиций, когда действовало право сильного, о чем свидетельствует Гомер. Агамемнон на народных сходках выслушивал брань, сдерживая себя. Но когда войско отправлялось против неприятеля, он имел полную власть казнить, недаром он заявляет: «Если же кого я увижу вне ротоборства, нигде уже после ему не укрыться от псов и пернатых. Смерть в моих ведь руках». Итак, вот один из видов царской власти – пожизненная стратегия. Она бывает либо наследственной, либо выборной. Наряду с ней встречается другой вид монархии, примером которой может служить царская власть у некоторых варварских племен. Она имеет то же значение, что и власть тираническая, но основывается она и на законе, и на праве наследования. Так как по своим природным свойствам варвары более склонны к тому, чтобы переносить рабство, нежели эллины, и азиатские варвары превосходят в этом отношении варваров, живущих в Европе, то они и подчиняются деспотической власти, не обнаруживая при этом никаких признаков неудовольствия. Вследствие указанных причин царская власть у варваров имеет характер тирании, но стоит она прочно, так как основой ее служит преемственность и закон. По той же причине и охрана ее такая, как у царей, а не как у тиранов. Ведь царей охраняют вооруженные граждане, тиранов же – наемники, потому что цари властвуют на законном основании над добровольно подчиняющимися им людьми, тираны же – над подчиняющимися им против воли. Таким образом, одни получают охрану своей власти от граждан, а другие – против граждан. Это два вида монархии. Другой вид, существовавший у древних эллинов, носит название эсимнетии. Она, так сказать, представляет собой выборную тиранию. Отличается она от варварской монархии не тем, что основывается не на законе, а только тем, что не является наследственной. Одни обладали ею пожизненно, другие избирались на определенное время или для выполнения определенных поручений. Так, например, граждане Митилены некогда избрали эсимнетом Питтака для защиты от изгнанников, во главе которых стояли Антименит и поэт Алкей. О том, что митиленине избрали Питтака именно тираном, свидетельствует Алкей в одной из своих застольных песен. Он укоряет их за то, что они при всеобщем одобрении поставили тираном над мирным несчастным городом Питтака, человека худородного. Такие виды правления, с одной стороны, были и являются тираническими, как основанные на деспотии, с другой стороны, относятся к видам царской власти, потому что эсимнетов избирают, причем добровольно. Четвертым видом царского единовластия являются те монархии, которые существовали в героическое время и основывались на добровольном согласии граждан, равно как и на праве законного наследования. Поскольку родоначальники этих героических царей оказывались благодетелями народной массы, либо как изобретатели тех или иных ремесел, либо как предводители на войне, либо как основатели государственного объединения, либо как расширившие территорию, то они и становились царями по добровольному согласию граждан, а их потомки получали царскую власть путем наследования. Власть их выражалась в предводительстве на войне, в совершении жертвоприношений, поскольку последнее не составляло особой функции жрецов, и сверх того в разбирательстве судебных дел, причем в этом последнем случае одни цари творили суд, не принося клятвы, другие – принося ее. Клятва состояла в том, что цари поднимали вверх свой скипетр. В древние времена цари управляли непосредственно всеми делами, касающимися государства, руководили его внутренней и внешней политикой. Впоследствии же, после того, как от некоторых функций своей власти они отказались сами, а другие были отняты у них народом, В одних государствах за царями сохранилось только право жертвоприношений, в других, где все-таки может идти речь о царской власти, цари удержали за собой лишь право быть главнокомандующими за пределами страны.